Глава 11. Война времен. Была война, война времени, последняя великая война. Мы воевали с Даликами во имя безопасности всего мира. Они проиграли. Мы тоже, мы все проиграли. Никого больше нет, моей семьи, друзей, даже неба. Сериал «Доктор Кто». Место и время действия на заре бытия, времени, энергии и пространства. Однажды, никогда в небытии, вне времени, пространства и мыслей о существовании этих понятий пребывал Абсолют Айн, цельный и неделимый, повсеместный и бесконечный, в одновременности, в недобытийности, словно точка, которая как бы есть и которой как бы нет. И Айн подумал, тут же, становясь Айн-Сов, что хорошо бы создать игру, в которой он познавал бы сам себя, играя через множество персонажей. Айн-Сов начал творить, войдя в состояние Айн-Сов-Аур. Он создал множество вселенных, в каждой из которых было множество параллельных и пересекающихся измерений. Айн-Сов-Аур раздробился на эйдосы, свои миниатюрные подобия, которые из надбытийности спустились в тварные энергетические миры, в жизнь, в бытие. Назовем Абсолют Айсов Аур просто старшими, потому что он спускался в свои творения в виде создателей, которые цельны и едины в своем множестве по числу священных знаков чисел. 9. Букв иврита – 22, рун старшего футарка – 24, которые в своем комплексе отражали все бытие в его многообразии. Их имена различны в своей бесконечности проявлений. Они были известны как Ианга, Арианг, древнее древних, Саквау Увайес, Уваи, те, кто пришли из вечности, Мани, Атаманиу, старшие боги, Хагн, Ихганг, Улгаи, те, кто из-за порога. Старшие создали разные вселенные, в том числе известную нам как вселенную Итувая, о которой нет никаких сведений, кроме названия, ибо не существует понятий и образов для ее описания. Вселенную хаоса, где все есть анти по сравнению с известными законами мироздания. Самая последняя и самая молодая вселенная порядка – наше бытие. Для создания и существования Вселенной старшие соорудили три источника. Первый – это источник времени. Появилось время, в котором могли распространяться форма, материя, пространство и энергия. Второй – источник творения, огромный, неисчерпаемый источник энергии для создания галактик, скоплений, туманностей, звезд, планет и живых существ. Третий – источник поддержания, благодаря которому протяженность и формы во Вселенной порядка стали стабильными и продолжают оставаться таковыми согласно своей природе. Старшие породили 8 самых древнейших рас во Вселенной порядка, темных древних, великих оформителей, веруанийцев, безымянных, теней, серых инквизиторов, прандоров, каосавийцев. Создатели взрастили своих детей, обучили их и ушли за порог вечности, клан У. А дальше эти древнейшие расы начали заполнять пространство и время Вселенной многочисленными расами, которые являлись для них детьми, жрецами, учениками, последователями, рабами и слугами, занимали статус дочерних или служебных народов. Для консолидации и управления Вселенной порядка главы всех древнейших рас создали Вселенскую Октаду, которая собиралась при необходимости для решения важных вопросов. Темные древние были связаны с источником творения. Великие оформители по своему принципу существования ближе всего находились к источнику поддержания. А храндоры, они же жрецы Хроноса, служили источнику времени. Связь этих рас с первичными оплотами мироздания не означало, что источники были им подконтрольны. Скорее наоборот, в обязанности трех древнейших рас входило поддержание их в порядке, обслуживание дублирующих малых кристаллов-источников по всей Вселенной, а также проведение в жизнь принципа и сути источников. За это они имели свои преференции и привилегии. Расы множились, увеличивались. Экспансия расширялась по всей Вселенной. Все больше захватывалось планет. Все больше звездных систем становились обитаемыми как существами с плотью, так и чисто энергетическими расами. Началась борьба за власть и ресурсы. Конкуренция между древнейшими расами периодически выливалась в горячие войны, которые сменялись перемирием и грабежом проигравшей стороны. До следующего раза. И однажды началась война времен, что затронуло абсолютно всех существ и чуть не пошатнуло само мироздание. Отбросив мирскую беготню и малозначительность физического мира, уложив тело, ускользаю от взглядов архонтов во сны, ныряю сквозь врата меж мирами, где время размыто, где зов родной расы. Там кристаллы изрекают мифы о свидетелях реальности, смотрящих сквозь время, созерцающих временные волны на полотнах Вселенной. Они – одинокие скитальцы и аскеты в вечности, чей взор холоден и спокоен. Приют их за пределом реальности, в мрачной тьме глубинных вод. Довелось им наблюдать за взлетом и падением множество раз. Зрили они страшные войны и в своих мирах, которые были стерты из хронологии великих вод. Лишь отголоски эхо войны времен можно услышать в шепоте Вселенной. Временная линия горизонта событий была зациклена на самой себе в целых мирах и галактиках, где был нарушен ход времени. А темпоральные поля истончились до предела, кристаллы реальности сломались, и где больше не было протоистории, истинная реальность оторвалась от вечности, словно отдельный межкосмический ярус, забытый в пыли. Жрецы Хроноса наблюдали за восстановлением эманаций вечности, где постоянные и переменные вероятности не выходили за порог парадоксов реальности. Миг за мигом, хронон за хрононом, восстановили они реку времени. Отныне змеи-хранители стояли на страже миров, спрятавшиеся в бездах запределья. Зрили они из рождения начальных источников, наблюдали, как разлетались ядра разных рас, как само время зарождалось и текло, так создалось полотно бытия. Жрецы видели, как эйдосы уходили в вечность за порог, себя новых обретая. Были и те, кто в метастазе с вечности впадали, засыпая долгим сном. Искуснейшие интерпретаторы вечных истин, они знают лучше всех, что должное непременно случится, и ход времени нельзя обратить в другое русло. Узор времени вшит в ткань реальностей, судьбы планет, эволюция миров, пространств и метагалактик будут следовать плану. нити переплетутся, создавая узоры, где космические пласты мироздания последовательно и циклично сменяют друг друга. Для них эта инертная реальность – лишь игра. Ради забавы они расщепляли свое сознание и подселялись в разумные тварные миры для получения и расширения новых граней осознания, сбора информации, познавая вселенные через интроекцию иных рас с их опытом, видением, взглядами на Вселенную. Для правильности вплетения в канву времени синие осколки сознания перед воплощением зрили всю судьбу ставленников, что будут носителями искр Рандоров. Наперед просчитывая все возможные вероятности будущего, взаимосвязи и исхода событий до конца дней своих. Отныне, воплотившись, они будут ведать путями хранителей Хроноса, ведь они рождены в них и для них. Из воспоминаний Аватара расы жрецов Хроноса. В затяжной и кровопролитный конфликт вступили две расы, находящиеся в идеологической конфронтации. Они располагались на разных полюсах одного поля. Это жрецы Хроноса, аркан Умеренность и серые инквизиторы, аркан Правосудия. Война охватила множество скоплений галактик. Все дочерние и служебные расы также нещадно друг друга крушили. Посильную помощь оказывали союзники. На стороне Храндоров выступила часть подрас темных древних. Жрецы Хроноса вышли на фазу духовного скачка своей расы, как единого существа. А данный период всегда сопровождается потерей стабильности. Самые старейшие из них должны были вознестись и перейти за порог вечности. Но тут случилась война времен. Дальнейшее развитие оказалось невозможным. Только агония и продление неэффективного существования. Бойня, казалось, могла завершиться лишь полным разгромом Храндоров или серых инквизиторов. Но оказался и третий путь через великую жертву. Водители расы Храндоров приняли решение самоуничтожиться, чтобы через падение возродиться с новыми силами и на новом уровне. Тем индивидам, служебным и дочерним расам, был отдан смертельный приказ. Через смерть в метастазис ушло неисчислимое количество эйдосов. Заодно, как камикадзе, Храндоры с союзниками успели отправить на тот свет многих своих врагов. Поскольку не вся, но большая часть смотрящих за временем исчезли с лица Вселенной, во всех ее точках начались сбои со временем. Где-то появились порталы, как точки пересечения разных эпох. Местами начало происходить смещение памяти, когда одна часть населения планеты помнила совсем иную историю, чем другая ее часть. В некоторых областях это привело к затяжным болезням. Источник времени работал исправно, но дублирующие кристаллы необходимо было регулярно подправлять и настраивать. А еще в обязанности жрецов Хроноса входило как отслеживание и пресечение темпоральных преступлений, так и восстановление временных линий с памятью после действий нарушителей. И нехватка кадров среди стражей времени привела к разголу темпоральной преступности. Вот тогда было принято решение привлекать к исполнению обязанностей Храндоров, членов союзных рас, в первую очередь темных древних, которые взамен получили доступ к сокрытым технологиям хрономагии. В том числе им были дарованы миниатюрные кристаллы времени, которые могли поддерживать стабильность хронополя в заданных пределах, что позволило темным древним разработать новый способ телепортации сквозь хаос. При этом корабль, удерживаемый полем кристалла, не распадался на части. Служебное взаимодействие двух союзных рас сохранилось и после возрождения жрецов Кроноса. Во вселенной порядка, когда их глава вернулась на свое законное место во вселенской октаде.